Появление в его кабинете статс-дамы, осторожно осматривавшейся по сторонам, возбудило у императора прежние подозрения. Он гневным взором следил за каждым движением герцогини Монтебелло, которая, убедившись, что в кабинете никого нет, тихонько обернулась по направлению галереи, которая вела в комнату императрицы. Наполеон не мог более владеть собой, бросился вслед за статс-дамой, и в ту минуту, когда переступил порог, столкнулся с каким-то человеком.